как по-настоящему рыбу ловили. На следующий день весь день шел дождик. Шарик фотографии проявлял, Матроскин носки для дяди Федора на лампочке штопал, а дядя Федор рыболовные снасти ладил. Он говорит Матроскину: «Вся сила удочки в поплавке. Вот чем больше поплавок, тем больше рыба!» – закричал Шарик. «Правильно, — говорит Матроскин, — а если ты вместо поплавка бочку привяжешь, ты сразу китов начнешь ловить и крокодилов, да?» А дядя Федор продолжал: «Чем больше поплавок, ребята, тем труднее ловить. Поплавок должен быть легким и нервным. Чуть только рыба к нему подплыла, он уже сигналит рыболову: приготовься, приготовься, скоро клев, скоро клев. Лучше всего поплавок из перьев делать». И вот так весь день он готовился. Шарику и Матроскину тоже по удочке сделал. На другой день на Простоквашино тепло навалилось, жара настоящая. И весь народ к речке потянулся. Еще только 7 утра, а на речке люди плавают в воде, мечами кидаются. Дядя Федор, Матроскин и Шарик со своими удочками и червяками и с бутербродами как можно дальше от деревни ушли. Так далеко, где никого уже не было. И там, где никого уже не было, они вдруг девочку Катю увидели и ее папу с удочками. Матроскин даже позеленел от злости. Только видно этого не было, потому что он позеленел под своим мехом, но виду не показал. Поздоровался, как все, и стал свою удочку разматывать. Три поплавка на воде: Шарика, Матроскина и дядя Федора. А в 20 метрах от них Кати и ее папы. Так вот, у дяди Федора и его друзей ни единой поклевки, а папа Кати, сама Катя, вытаскивают рыбу за рыбой. Да все это не простые рыбы, а крепкие окуни. Их без сачка из речки не вытащишь. Потом они головля поймали, потом они щуку поймали, потом судака, а потом у них окуни опять пошли. Дядя Федор спрашивает у Матроскина: «Слушай, почему у них все время клюет, а у нас ни капельки?» «Так я и сам голову ломаю, — отвечает Матроскин. — Может, они какое колдовство знают, а? Может, они ловят на что такое, что рыб больше всего любит, например, вот на лапшу?» «Никогда не слышал, чтобы рыбу на лапшу ловили, — говорит дед Федор. — Может, они на колбасу ловят, — предположил Шарик, — или на косточки мелкие, а? Или на сыр, а?» «На колбасу и на сыр только мышей в мышеловке ловят, — проворчал про себя Матроскин. — Или избирателей на выборах. Рыб надо только на червяка ловить. Червяк — вот главная рыбная колбаса. Только на червяка надо поплевать». Шарик попробовал на червяка плевать и говорит: «А у меня никак не плюется. У меня губы устроены неправильно». Тут почтальон Печкин появился и тоже с удочкой. «На что ловите, рыбаки?» «На все ловим, — отвечает Шарик. — На червяка ловим, на тесто ловим, на колбасу ловим. Только ничего не ловится». «А у вас как, граждане дорогие? — спрашивает Печкин у Кати и ее папы. — «Не жалуемся», — отвечает Катин папа. «У нас клев хороший». «Тогда я, как говорится, к вам подсяду». И самое интересное, что у него тоже стало клевать. Дядя Федор посидел еще часик и стал удочки сматывать. Шарик тоже так стал делать. Они вежливо попрощались со всеми и ушли грустные. А Матроскин про себя подумал: «Я никуда отсюда не денусь, покуда не узнаю, в чем их секрет». Особенно его волновало, зачем у них третья удочка. Она на берегу лежит, от нее леска в воду уходит, только никто этой удочкой не пользуется. Наконец, Катя с папой стали собираться домой. Вытащили они сначала свои простые удочки, а потом папа стал третью вытаскивать, неработающую. На конце третьей удочки была большая трехлитровая банка, вся наполненная пескарями. «Это же непростая банка! Это банка-приманка!» Матроскина как молния ударила. «Вот какая девочка Катя хитрая! И какой ее папа!» Он подошел к ним и так с намеком спрашивает: «А че же вы своим секретом рыболовным с другими рыбаками не поделились, а?» На что Катин папа Александр Трофимович Семин отвечает: «Ну, если бы все рыбаки своими рыболовными секретами делились, давно бы уже вся рыба кончилась». Так втроем они вдоль речки домой пошли. Катя говорит: «Какой же хороший мальчик ваш, дядя Федор! Вы знаете, я таких хороших мальчиков давно не видела. Мне кажется, у него совсем нет недостатков». Матроскин посмотрел на нее, потом в небо посмотрел, потом снова на нее и сказал: «Недостатки у всех есть. Хотите, я вам даже список приготовлю». Девочка Катя очень удивилась от таких слов. «Пожалуйста, приготовьте. Уж, пожалуйста, постарайтесь, приготовьте». Матроскину неловко было так поступать, но он решил пойти на все в интересах дяди Федора. «Вот когда дядя Федор вырастет, он меня поймет».